Медитация во время вождения машины. 40 лет назад во Вьетнаме я был первым монахом, который ездил на велосипеде. В то время водить велосипед не было таким уж монашеским делом. Но сегодня монахи водят машины и ездят на мотоциклах. Нам необходимо продолжать свою практику медитации и реагировать на реальную ситуацию в мире. Поэтому я написал простой стих, который вы можете повторять перед тем, как поехать на машине. Я надеюсь, он окажется полезным для вас. Прежде чем вести машину, я знаю, куда я еду. Машина и я — одно целое. Если машина едет быстро, я тоже еду быстро. Иногда нам в действительности нет необходимости пользоваться машиной, но поскольку мы хотим убежать от самих себя, мы идем кататься. Мы чувствуем пустоту внутри и не хотим встречаться с ней лицом к лицу. Нам не нравится бывать слишком занятыми, но каждый раз, когда появляется свободное время, мы боимся остаться наедине с самими собой. Нам хочется выйти. Мы включаем телевизор или висим на телефоне, читаем роман, уходим к друзьям или берем машину и едем куда-то. Наша цивилизация учит нас действовать таким образом и предлагает нам множество возможностей убежать от себя. Если мы повторяем этот стишок, поворачивая ключ зажигания в машине, он может помочь нам увидеть, что в действительности нам никуда не надо ехать. Куда бы мы ни поехали, наше «я» всегда с нами. Мы не можем выйти. Так что, может быть, лучше и приятней оставить транспорт и отправиться на медитацию хождения. Говорят, что в последние несколько лет 2 миллиона квадратных миль леса погибли из-за кислотных дождей, отчасти благодаря нашим машинам. Прежде чем вести машину, я знаю, куда я еду. Это очень глубокий вопрос. Куда вы собираетесь ехать? К своему собственному разрушению? Если деревья умрут, то люди тоже начнут умирать. Если поездка действительно необходима для вас, езжайте без колебаний. Но если вы видите, что на самом деле она не так важна, вы можете вытащить ключ зажигания и отправиться на прогулку вдоль берега реки или через парк. Вы вернетесь к самому себе и станете снова другом деревьям. Машина и я — одно целое. Мы чувствуем себя хозяевами, а машина — это только инструмент, но это не так. Когда мы используем какой-либо инструмент или машину, мы меняемся. Скрипач со скрипкой становится очень красивым. Человек с пистолетом становится опасным. Когда мы пользуемся машиной, мы — это мы и машина. Вождение машины – это ежедневное занятие в нашем обществе. Я не предлагаю вам перестать водить машину, но делать это осознанно. Когда мы едем, мы думаем только о конечном пункте поездки, поэтому каждый раз, когда мы видим красный свет светофора, нам это не нравится. Красный свет подобен врагу, препятствующему достижению цели. Но мы также можем смотреть на красный свет, как на колокол осознанности, предлагающий нам вернуться в настоящее. В следующий раз, когда вы увидите красный сигнал светофора, пожалуйста, улыбнитесь и вернитесь к своему дыханию. Вдыхая, я успокаиваю мое тело, выдыхая, я улыбаюсь. Очень легко превратить раздражение в приятное чувство, и тогда тот же самый красный свет станет другим. Он станет другом, напоминающим о том, что есть только настоящее мгновение, чтобы жить. Несколько лет назад в Монреале я вел ретрит, и один участник возил меня через весь город в горы. Каждый раз, когда перед нами останавливалась машина, я замечал надпись «Je me souviens» на разрешительной карточке. Это означало «Я помню». Я не уверен, о чем именно они хотели помнить, возможно, о своем французском происхождении, но я сказал своему знакомому, что у меня есть для него подарок. Каждый раз, когда ты видишь машину с надписью «Я помню», вспоминай о дыхании и улыбке. Это колокол осознанности. У тебя будет много поводов дышать и улыбаться в то время, когда ты едешь в машине по Монреалю». Ему это очень понравилось, и он поделился этой практикой со своими друзьями. Позднее, приехав ко мне во Францию, он сказал, что в Париже было труднее практиковать, чем в Монреале, потому что в Париже не было надписей «Помни». Я сказал ему, повсюду в Париже есть красные сигналы светофоров и знаки остановки. Почему бы тебе не использовать их для практики? А потом, когда он вернулся в Монреаль, он написал мне такое письмо. «Тай, в Париже было очень легко практиковать. Каждый раз, когда передо мной останавливалась машина, я видел, как мне подмигивают глаза Будды. Мне приходилось отвечать ему дыханием и улыбкой. Это был самый лучший ответ. Я с большим удовольствием водил машину по Парижу». В следующий раз, когда вы попадете в дорожную пробку, не сражайтесь. Сражаться бесполезно. Откиньтесь на сиденье и улыбайтесь себе улыбкой любящей доброты. Радуйтесь настоящему мигу. Дышите и улыбайтесь, и другие люди в вашей машине тоже будут счастливы. Счастье всегда рядом, если вы знаете, как дышать и улыбаться, потому что в настоящем моменте всегда можно найти счастье. Практика медитации — это возвращение к настоящему, где можно встретиться с цветком, с синим небом, с ребенком. Счастье всегда доступно вам.